А теперь, в декабре 1917 года, я с большим трудом разыскал Брусилова в лечебнице Руднева, прикованным к постели после сложной операции. Зачесанные назад волосы его стали совсем седыми, как и усы. Высокий выпуклый лоб придавал ему вид мудреца. Глаза очень внимательные, живые. В них сразу отражалось настроение Алексея Алексеевича. Они засветились радостно, когда он увидел меня. В небольшой палате генерал лежал один, и мы могли беседовать с полным откровением. Улыбаясь, Брусилов говорил мне, что во время войны его не оставлял вопрос, когда же получу свое. Даже неловкость испытывал. Столько людей погибло, столько искалечено было при исполнении его приказов, а он, их начальник, словно заговоренный. Право неудобно. А уж когда взял отставку и поселился в Москве, думать о своей порции металла перестал. Но в ноябре дом его, что неподалеку от штаба Московского военного округа, оказался в центре боевых действий. Стреляли из винтовок красные, а белые даже из пулемета. Повышибали стекла. А вечером 2 ноября мортирный снаряд пробил 3 стенки и разорвался в коридоре, который делил квартиру на 2 части. Осколки перебили Алексею Алексеевичу правую ногу ниже колена. «Чей был снаряд?» — спросил я. «Какое это имеет значение? Важно то, что я все-таки получил порцию и буквально с доставкой на дом». Он засмеялся. «Поверьте, очень мучительно было, да и сейчас болит, и заживать будет долго. Но на душе, ей-богу, спокойнее стало. Я свое получил», — повторил Брусилов. «Во время этих боев вы не выходили из квартиры?» Алексей Алексеевич понял подоплеку моего вопроса, строгость появилась в глазах. «Нет. Я твердо решил не примыкать ни к той, ни к другой стороне. Вам известно, что я всегда был противником излишнего и бессмысленного кровопролития, даже на войне. Тем более, если льется наша славянская кровь. И еще мое звание, мое положение недавнего верховного главнокомандующего. Ко мне являлись офицеры и генералы, являлись представители офицерских организаций. Им нужен мой авторитет, чтобы повести за собой колеблющихся. От моего неверного шага могли пострадать сотни людей. А я против междоусобицы. Я остаюсь в стороне, нисколько не заботясь об этом, что подумают другие. Мне важен результат. Больше того, я пытаюсь мысленно приблизиться к рабочим и крестьянам, к нынешним революционерам, чтобы понять их. Какие-то выводы уже сделаны? Нет, сказал Брусилов. Понять их мне трудно. Я не сочувствую тем, кто разжигает братоубийственную борьбу. Но я считаюсь с интересами народа и твердо знаю, кто выступает против него под любыми лозунгами и любыми фразами, тот авантюрист. Правда, в конечном счете, всегда за народом. Этому учит история. А мы с вами, вот вы, я, наши родные, знакомые, разве мы не народ? Я всегда раздражался, если о народе говорили, подразумевая лишь необразованные, темные, безликие массы, и оставляя за пределами этого понятия людей моего круга, нашу многочисленную интеллигенцию, военных, предпринимателей. Ванька Сапожник — это представитель народа. Тот же самый смекалистый Ванька, открывший сапожную мастерскую, заслуживший уважение всего квартала. Это уже не народ, а эксплуататор. Брусилов ответил, подумав. «Мы с вами принадлежим к очень небольшой части населения, которая в силу разных обстоятельств, руководила, направляла жизнь государства, вырабатывала политику. Причем в последние десятилетия делала это настолько скверно, что завела страну в военный и экономический тупик. Против этого утверждения вы не возражаете? Нет. Следовательно, должны прийти новые руководители, более отвечающие духу времени. Кто? Этого я не знаю. Алексей Алексеевич откинулся на подушке. Разговор утомил его, и я почел за должное откланяться, пообещав скорости вновь навестить генерала. Уже у самой двери услышал неловкое покашливание и оглянулся. Казалось, он хочет сказать еще что-то. «Слушаю вас, Николай Алексеевич, голубчик, не сочтите за труд. Проведайте моего Алешу. По-моему, у него плохо. Разве он здесь, — обрадовался я, — где живет?» Брусилов назвал адрес. Сложные взаимоотношения Алексея Алексеевича с его единственным сыном всегда были не очень понятны мне. Видел только, что они доставляли Брусилову серьезные огорчения. Это представлялось тем более странным, что оба они, и отец, и сын, были людьми добропорядочными, сердечными, бескорыстными. С чужих слов я знал, что Алексей Алексеевич горячо любил свою первую жену и был с ней совершенно счастлив. Но, имея слабое здоровье, она часто и подолгу болела, а затем скончалась, оставив Брусилова старшего с ребенком. Второй раз женился Алексей Алексеевич поспешно и странно. В молодости когда-то нравилась ему совсем еще юная девица, Надя Желиховская. Запало в память первое чувство. Года через три после смерти жены разыскал генерал Брусилов в Одессе Надежду Владимировну и обвенчался с ней. Но семьи у них, по-моему, не получилось. Для себя, для собственного удовольствия, жила Надежда Владимировна, мало заботясь о душевном состоянии и бытовом устройстве нашего талантливого полководца. Купаясь в лучах его славы, занималась благотворительностью, госпиталями, пожертвованиями, любила быть на виду, порхать среди людей своего нового круга. Дорвалась одесская заурядная дама до высшего общества и утратила чувство меры. И с Алешей Брусиловым-младшим общего языка не нашла. Впрочем, и не искала, стараясь лишь отдалить его от отца. Алеша Брусилов окончил пажеский корпус, стал корнетом лейб-гвардии конно-гренадерского полка и одно время по молодости лет вел жизнь беззаботную, легкую, как, впрочем, почти все гвардейские офицеры такого возраста. Скромный же его отец огорчался. Особенно, когда Алексею из-за разных неприятностей пришлось даже на некоторый срок оставить военную службу. Ведь Брусилов видел в сыне наследника и продолжателя своих дел. Мы с Алешей встречались в Петербурге. Были коротко знакомы. И потому я обрадовался возможности вновь увидеть приятеля. И не только Алешу, но и его избранницу хотел посмотреть. Совсем недавно Матильда Васильевна с явным огорчением рассказывала нам с Верой о том, как сын знаменитого генерала, блестящий жених, перед самой революцией взял да обвенчался вдруг с девицей молодой, смазливой, но чужого круга, к тому же очень строптивой, кичливой, несдержанной. Небось, не только на красоту польстился, но и на богатство семьи Котляровских-Остроумовых. Ну, а тем лестно было породниться с полководцем Брусиловым, с верховным-то главнокомандующим, извлечь из этого выгоду. Такое пристрастие звучало в словах Матильды Васильевны, что, мне казалось, был у нее какой-то интерес, переживала она за кого-то, кто потерпел фиаско в этой истории. Женить бы Алеше не повезло. Я в этом убедился сразу, едва пришел к нему. Мы обнялись, расцеловались по-братски, и не зная, чего было больше, радости или горечи. Не ахти, как выглядел я в штатском пальто с чужого плеча, в фуражке без кокарда, исхудавшей, кое-как выбритой, за неимением горячей воды. И у Алеши лишь выправка осталась от бравого гвардейца-кавалериста. Обмякшим, растерянным показался он мне, а в глазах тоска. Одет скверно, какой-то сюртук на нем, поношенные брюки, давно не стрижен. В комнате голо, диван, стул да книги на столе.